Глава 32. World of Emptiness. Part 1. 10 минут спустя он вышел из тени башни, протянувшейся в направлении берега и указывавшей точно на колыбель. Однако тень мертвеца, который остался на маяке, еще долго преследовала его. Жить с этим было неприятно и непросто, но Лазарь знал, что как-нибудь проживет и даже, вероятно, сможет получать удовольствие от жизни, тем более что осталось ему немного, и временем его завладел другой мертвец. Приступ настиг его посреди набережной, когда он находился на расстоянии не больше 100 метров от чекера. Первый выстрел был предупредительным, но боль резанула так, что он зажмурился. Вслепую и почти инстинктивно он сделал несколько шагов в сторону ближайшей скамейки, как будто не все равно было, где валяться, в обезлюдевшей церкви. Что-то ударило его под коленную чашечку. Теряя равновесие, он успел осознать, что, наверное, это и есть скамейка. А потом боль выстрелила на поражение, разорвала сознание на части, перемешала верх и низ, свет и тьму, явь и бред. За несколько мгновений она проволокла его по коридору, озаренному фиолетовыми сполохами сожженных зрительных нервов, поставила к стенке и нанесла удар милосердия. Над ним проносились тучи, бесформенные, как обрывки воспоминаний, и также неумолимо исчезавшие за горизонтом. Несколько минут он глядел на этот небесный театр теней, пытаясь понять, зачем все это нужно и, главное, кому. Сам он не хотел возвращаться, но его мнением забыли поинтересоваться, как и тогда, в начале, 40 с лишним лет назад. Инстинкт с присущим ему опломбом настаивал на продолжении банкета, и Лазарю оставалось подчиниться или принять новую муку. Теперь орудием пытки сделался холод. Он не имел понятия, сколько времени пролежал на асфальте. Во всяком случае, погода успела радикально измениться. Приближался шторм. Температура упала на 10 градусов. Ветер пронизывал до костей. Непослушной рукой Лазарь стянул с плеча рюкзак и достал из него хлеб. Откусил, прожевал. Это помогло избавиться от привкуса крови и желчи. Зато он почувствовал, что ему плохо подчиняются не только руки, но и челюсти. Он буквально застыл, весь с головы до ног, и вероятность сдохнуть от воспаления легких, опередив график на пару месяцев, превращала конец жизни в скверный анекдот, который даже некому будет рассказать. Он тяжело поднялся и осмотрелся по сторонам. Чекер стоял на прежнем месте, напоминая о том, что проблема с мертвым вороном не рассосалась. Терзаемая ветром долина уже не выглядела райским уголком. Ведряки с бешено вращающимися лопастями напоминали великанов, которые отчаянно размахивали руками и подавали сигналы бедствия. Зияли чернотой окна и двери покинутых домов церкви. И только колыбель, окруженная посеревшей зеленью, еще манила, приглашала спрятаться от непогоды. Сквозь возмущенный шум листвы и скрип стволов донесся дробный перестук. Где-то осыпалось разбитое стекло. Град падал полосами, и следующее накрыло Лазаря. Хорошо еще, что градины были не крупнее вишневой косточки, но эти ледяные пули заставили его, наконец, сдвинуться с места, и он корявым шагом потащился в колыбель, едва передвигая деревянные ноги. Его сопровождали звуки нарастающего катаклизма. Ледяная дробь стучала по кузову чекера, будто по пустой кастрюле. Громко трещали брошенные в бухте суденышки. Ветер швырял в спину градины, плетями хлестал по голове и плечам. Очень скоро тропа покрылась мессивом из льда, грязи, травы и нанесенных листьев. Взбираться по склону было все равно, что пытаться взбежать по наклонной роликовой дорожке тренажера. Лазарь дважды падал и откатывался назад, теряя и без того жалкие силы. Он мог, конечно, залезть в машину, чтобы переждать непогоду, но чекер казался слишком ненадежным укрытием, а провести в нем несколько часов означало для Лазаря замерзнуть окончательно. На метаморфозы, свидетелем которых он стал, путешествуя с вороном, всерьез рассчитывать не приходилось, и он предпочел тянуть свою лямку, продираясь другим путем через заросли, более длинным и извилистым, зато не таким скользким. Это стоило ему новых царапин, ссадин и сорванных ногтей, но он все-таки выбрался на ровное место под яростно звеневшей сетью ловца снов и, морщась от какофонии, одолел последний десяток метров до двери, которая еще держалась на предусмотрительно наброшенном им крючке.